Глава 19. Франсуаза Саган. Писательница и игрок, искательница приключений. Я готова сесть хоть к вам на колени. Вся ее жизнь с самой ранней юности была подвержена соблазнам дьявола. Риск, авантюры, горячечные ночи в казино и жаркие любовные приключения. Из страшных катастроф носилась по автострадам со скоростью 200 км в час, выходила изуродованной, но живой. Она быстро раскусывала мужей и любовников, которые хотели делать на ее имени деньги и карьеру, и молнией с чемоданчиком в руках покидала притворное ложе. Несколько лет назад, попав в очередную автокатастрофу, оказалась в коме, но выбралась почти с того света. Говорили, что с молодости ее слабостью были наркотики. Старалась скрыть это от публики, но безуспешно. Она погорела на близости с сильными мира сего. Завели дело. Многим казалось, что любимице публики пришел конец, но ее оставили на свободе с условным приговором. Оказавшись разоренной, Саган заложила квартиру в центре Парижа. Она глубоко переживала скверную ситуацию. Дали о себе знать все болезни уже немолодой, всю жизнь жившей на пределе женщины. Закупорка легочных сосудов привела к смерти. Достаю с полки свое журналистское досье на Франсуазу Саган. С грустью перекладываю публикации о ней, фотографии и вырезки из газет, в которые уже раз перечитываю наши с ней разговоры и интервью. Чудится, будто от книг с автографами Франсуазы исходит ее аура, ее тепло. Хочется вспоминать и вспоминать все до мельчайших деталей. Саган любила эпатировать публику, но самой главной авантюрой ее жизни — была все же литература, искусство водить пером по бумаге. Совсем юной, сразу после лицея, она, оседлав вдохновение, выдохнула свой первый роман «Здравствуй, грусть», которым обеспечила себе имя в пантеоне знаменитых граждан Французской Республики. Сама Франсуаза считала, что провидение сыграло с ней шутку. Миллионные гонорары за эту безделушку. За что? Потом были подобие улыбки, «Любите ли вы Брамса?», «Немного солнца в холодной воде» и другие романы, но Саган больше не приблизилась к вселенскому успеху первой книги. В жилах Саган текла и русская кровь, по линии прабабушки. Но в России она была только однажды. Говорила, что мечтает познакомиться с Михаилом Горбачевым, посетить Кремль, зайти в книжные магазины. Она с энтузиазмом принимала перестроечные события в СССР, хотя позже во многом разуверилась. Мне повезло, я оказался одним из немногих российских журналистов, кому Франсуаза дала интервью. Но я видел и другую Саган, не менее экзотическую, в казино, там, где по крылатому выражению Бодлера, поэтам знаменитым «в пот и кровь обходится игра». Она умерла в пятницу, 24 сентября 2004 года. Саган больше нет. Франция и все, кто не представляет свою жизнь без книг, склоняют головы перед ее талантом. А это значит, что ослепительный свет семафора бессмертия отныне горит для Франсуазы Саган только зеленым. Моя прабабушка со стороны отца была русская. Вы идете к Франсуазе Саган, но она же наверняка будет не в себе. Как вам удалось ее разыскать? Она давно уже ото всех прячется, от издателей, журналистов, поклонников, полицейских. Это же баловень Парижа, птичка певчая, шалунья. И потом вы ничего не поймете из того, что она скажет. У нее каша во рту, ей бы комментировать футбольные матчи. О шалостях и чудачествах Франсуазы Саган в Париже любят посудачить. То она выходит босиком на улицу, то гоняет в безумно дорогой машине, то пьет, то играет. С первой же встречи Франсуаза мне жутко понравилась, естественными манерами, раскованностью, мгновенной реакцией и радушием. Началось с того, что она опоздала, и я в течение часа томился в ее квартире, потягивая предложенной секретаршей мадам Бартоле аперитив. И когда с извинениями влетела в комнату хозяйка, а я тут же спросил, как нам удобнее сесть, на диван или же за стол, Франсуаза мгновенно отозвалась. «Я виновата, точнее, виноват мой пес. Он заболел, и я возила его к врачу. и готова дать интервью у вас на коленях. Не каждому посчастливилось услышать такое от живого классика французской литературы. Я сразу почувствовал себя здесь своим, одомашненным. И мне еще сильнее захотелось говорить с Франсуазой Саган не только о литературе, но и о том, как создаются идолы, земные боги. «Вы знаете о том, что ваши романы в России бешено популярны?» «Да, узнала недавно. И очень рада. Только пусть хоть через раз не забывают присылать мне денег. Иногда они бывают необходимы». Саган смеется мелким, заразительным смешком. «Я люблю русских, русский характер. Моя прабабушка со стороны отца была русская, из-под Петербурга. Мой характер пронизывает азарт. И мне говорили, что в этом моя русскость. И этот аргумент я использую, чтобы извинить свою слабость». «Это банально, но прошу вас вспомнить, наверное, в тысячный для вас раз, как вы начинали в литературе, как была написана первая повесть, ведь именно она создала вам мировую славу». «Тогда я училась в Сорбонне и провалила экзаменационную сессию. Было лето, и я осталась с отцом в Париже. Чем заняться? И я решила что-то такое написать. К осени повесть была готова. Я сама отнесла рукопись к издателю, который быстро ее напечатал. Ну и все завертелось. Вот так неожиданно я стала писателем. В 14 лет, читая Стендаля, Бальзака, русских классиков, я уже мечтала только об одном — о литературе. И тем не менее, увидев свою вещь напечатанной, я поразилась». «Чем? Самим фактом публикации?» «Да, ну и сразу же реакцией читателей, критиков. Разразился гигантский скандал, потому что впервые во французской словесности описана девушка, которая занимается любовью с молодым парнем и не беременеет. Полагалось, что после этого она непременно должна быть наказана за свой грех. В книге же этого не произошло, вот и вышел скандал. В то время, в середине 50-х годов, плотская любовь в литературе была во Франции запрещена. Поразительно, как меняются нравы, ведь сегодня в такой же степени она является обязательной, и чем откровеннее, тем рыночнее. С тех пор литература стала страстью моей жизни. Что же, кроме люди, природа, игра? А деньги? Вы, наверное, богаты? Я люблю деньги, которые мне хорошо служат, но я для них плохой хозяин. Деньги всегда сопровождают мою работу, мою жизнь, мою игру. С той давней поры прошло много лет, но помнится и видится все точно в подробном сне. Склонившаяся над карточным столом пшеничная голова — и огромные впившиеся в полуприкрытый веер карт темно-карие глаза крупноносой женщины. Преферанс и рулетка были страстью всей ее жизни. Давиль, богемная Мекка Франции, средоточие праздности утомленных солнцем юга, прохлада Атлантики. Франсуаза устала, но держится, не подает вида. В глазах пожухлость. Я знаю, что проигранных денег ей нисколько не жаль. Они текли сквозь пальцы всю ее жизнь. Гонорары за книги, экранизации, интервью. И выигрыши, выигрыши. Когда-то, много лет назад, она пришла в казино и выиграла огромную сумму — 8 миллионов франков. А утром на эти деньги купила прекрасный старинный дом. С тенью Сары Бернар, которая полвека назад гостевала у его хозяев. Особняк в Нормандии заложила за долги. Большего выигрыша, чем подвалил ей многие годы назад, 8 миллионов франков, никогда не случалось. А мелкие, сотенно-тысячные, сопутствовали Саган всегда. Несмотря на астрономическое для Франции количество экземпляров ее книг, исчисляемое полумиллионными тиражами, денег стало не хватать. Писательница залезла в долги, рассталась с дорогим ягуаром, с одним из загородных домов, редкими вещами. Особняк в Нормандии заложен. Приезжая в Париж из родительского дома в провинции, Франсуаза останавливается в гостинице. Две моих встречи с Саган проходили по адресу Шершмиди, 91, в квартире, которую она сняла после очередного проживания в гостиничных номерах. На первом этаже были гостиная, кабинет помощницы, кухня и сад. На втором писательница творила. Говорят, что именно по этому адресу, в этой же квартире, подруга президента Французской республики устраивала с ним тайные встречи. Митран тосковал по обществу раскованной, гостеприимной и умной собеседницы. Превращаясь в хозяйку, мадам Саган угощала гостя, тонкого гурмана-аристократа, обычной домашней едой. Без свидетелей готовила жаркое, утку с апельсинами и варила ароматный кофе. О политике не говорили. Вот что такое Франсуаза Саган. Первое лицо страны искало встречи с этой удивительной женщиной, выкраивая из плотного рабочего графика часок для приятного рандеву. «Скажите, романы, книги — это ваша жизнь или чужая? До встречи с вами мне казалось, что ваша». «Это не моя жизнь, это не жизнь других, это плод воображения. Пока воображение работает, все будет в порядке. Как только оно перестанет генерировать, кончится все. Для меня кончится моя жизнь». «А как случилось, что в одном из ваших сочинений вы вдруг стали переписываться с Сарой Бернар? Вы что, копались в архивах? Мне кажется, такое занятие не для вашей усидчивости». «Да, вы правы, я лентяйка. Но моя леность и движет замыслами. Чем больше я пребываю в бездействии, тем сильнее я рвусь к столу, к бумаге. Что касается Бернар, то это фиктивная переписка, основанная, однако, на биографии великой актрисы. Когда пишешь исторический роман, тебя ограничивают какие-то факты, которые сужают пределы воображения. Ибо всегда найдутся люди, которые скажут: а вот здесь не так, и вот тут не эдак. Поэтому лучше фантазия. Да. Ну и ловко же вы выкрутились, мадам Саган. А почему все-таки Сара Бернар? Бернар — одна из немногих женщин, которая легко прожила свою жизнь. Жизнь, не закончившуюся в бедности, в приюте для сирых. Сара Бернар не была наказана за то, что бурно, красиво прожила, отпущенная Богом. Вы, кстати, знаете, что она была страстным игроком и денег не считала? Знаю. Знаю и о том, что однажды Сара продула за вечер более 100 000 франков, огромную по тем временам сумму. Хочу спросить вас, несмотря на какие-то страшные слухи о вас, вы все-таки счастливы в этой жизни? Да, вполне. Надо, впрочем, постучать по сухому дереву, чтобы не сглазить. Ну, конечно, я была и на щите, и со щитом, всякое бывало. Ведь можно иметь тираж книги в 500 000, но достаточно влюбиться в какого-нибудь кретина и страдать, страдать. Здесь, в Париже, я встречался с Анри Труайя. Вы знаете, наверное, что он русского происхождения, его фамилия Тарасов. Он член Академии Бессмертных, говорил мне, что вам предлагали вступить в этот литературный ареопаг, но вы капризничаете. Почему? Или в этом обнаруживается ваш нетерпимый характер? Да, предлагали, и да, я отказалась. Почему? Во-первых, все они старые, эти академики. Во-вторых, все они правые. Это, знаете ли, склероз какой-то, мертвечина. Некрасиво, быть может, так говорить, но тем не менее. И кроме того, там нет ни одного писателя, которым бы я восхищалась. Нет и не было. Многие выдающиеся писатели Франции не состояли в академии. И мне туда не хочется. Я бы разочаровала многих друзей, поклонников, если бы вошла туда, ведь они считают меня свободным человеком. Конечно, член Академии Бессмертных получает большие деньги, он пользуется многими привилегиями, он защищен во всем, даже полиция не может к нему подойти, но все равно я не хочу. Погорела на дружбе с Миттераном. Саган доигралась. Гордость нации, самая известная из живых писательниц, символ Франции, королева дамского романа, Франсуаза Саган чуть было не оказалась за решеткой. Трудно судить со стороны, как говорится, Саган виднее. Но статус неприкосновенности не раз выручил бы взбалмошную и рисковую литературную Марианну. Марианна — символ Франции. От посягательств полиции, судей, налоговиков. В каких только скандалах не была замешана знаменитая писательница. Об одном из последних говорила вся Франция. Ее обвинили в финансовых махинациях, в уклонении от уплаты налогов и приговорили к полугодовому тюремному заключению, условно, и большому штрафу. Саган погорела на тесной дружбе с Франсуа Миттераном. Глава государства брал ее в зарубежные вояжи, представляя своим советникам. Грандиозный скандал, в который влипла Франсуаза, связан с ее доступом к комиссионной кормушке нефтяного концерна «Эль-Факитен». Один из его ключевых посредников, 80-летний миллионер Андре Гельфи, который поднаторел на нефтяных сделках с Россией и Узбекистаном, заявил, что выплатил Саган в качестве комиссионных 9 миллионов франков. Специально сблизившись с Саган, он стал бывать у нее дома и однажды попросил ее уговорить Миттерана походатайствовать за Эль-Факитен перед Исламом Каримовым. Нефтяная компания была очень заинтересована в выходе на узбекский рынок. Саган сделала все, как обещала. Сославшись на налоговые проблемы, писательница попросила Гельфи выдать ей аванс в размере 5 миллионов франков. «Я выписал ей чек на 3,5 миллиона», — рассказал журналистам миллионер-посредник. «А еще 1,5 миллиона передал по просьбе Саган ее другу Франселе. После чего она снова попросила меня дать ей деньги для завершения строительства нового дома в Давиле. Я ей вручил еще 4 миллиона». О полученных суммах Саган не сообщила налоговой полиции, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Мало того, имя великого мастера «Слово» муссировалось уже с добавлением эпитета «узбекская шпионка». Часть из полученных сумм Саган проиграла в казино, щедро раздавала деньги благотворительным фондам, помогала жертвам Чернобыля, друзьям, близким, поддерживала молодых литераторов, да и богемный образ жизни стоит недешево. О том, что я алкоголичка, здесь пишут уже 35 лет. Но это неправда. Я пила и пью вино, как все во Франции. Целых 10 лет соблюдала, между прочим, сухой закон, ничего не пила. Журналистам это мешало. Им было нечего обо мне писать, и тогда они придумали, что я наркоманка. Для Парижа это банальная история. Арестовали торговца кокаином, и я была одна из 100 человек, которые купили у него какую-то дозу кокаина. Меня обвиняли в нарушении закона, и вы знаете, оба раза, какая случайность, когда Франсуа Миттеран баллотировался на выборах. Для того, чтобы помешать моему другу, крайне правый журнал «Минут» обвинил меня во всех смертных грехах. Я слышал, что вы подавали на журналистов в суд. Да, их приговорили к денежному штрафу в 10 тысяч франков. А чем вас привлекал Миттеран? Почему вы подружились? Заслуга Миттерана политика была в том, что впервые за полвека он сумел возвратить к власти левые силы. А Миттеран-человек — это сплошное очарование. Его отличало чувство юмора. Он любил людей, был впечатлительным, вдохновенным человеком. Я прятала у себя людей, за которыми охотились. В ваших романах мало политики, только любовь, страсть и азарт. Но вы дружили с крупнейшим политиком Франции. Это значит, что вас все-таки волнует политика, и вы неравнодушны к людям, решающим судьбы французского народа. Заметили вы верно, политика для меня — нечто особенное. Я долго ждала, наверное, лет 20, а может и больше, прежде чем у меня появился политический взгляд на происходящее. До этого мне все было безразлично. Я слишком предавалась забавам, чтобы заниматься столь серьезными вещами. Мое первое увлечение политикой связано с Алжирской войной, когда я встала по левую сторону баррикад. Я прятала у себя людей, за которыми охотились, подписалась под манифестом французской интеллигенции, солидаризуясь с фронтом спасения Алжира. И тогда уасовцы взорвали бомбу возле моего дома, а я, назло всему, продолжала прятать раненых и французов, работавших вместе с алжирцами. Ну, вы, Франсуаза, и вправду герой. Не каждый способен на такое. Между прочим, наверное, у нас мало кто об этом помнит. Известный советский поэт Роберт Рождественский, ныне покойный, обратился к вам через литературную газету со стихотворением «Париж» Франсуазы Саган. К сожалению, я не знаю об этом, оно до меня не дошло. О чем стихотворение? Поэт, называя вас пророком, отмечая вашу сверхпопулярность среди молодежи, призывает переосмыслить позицию отстраненности от социальных проблем и повлиять на общественное мнение. Но я не верю, чтобы я смогла как-то повлиять на события, чтобы меня послушали. Скромничайте, ведь ваши книги проникают в души читателей, а их у вас миллионы. Значит, вы все или почти все можете. Могу только сказать, что настоящая литература вечна. Все же остальное временное, все проходит. В демократическом государстве отнюдь не обязательно заниматься политикой. Художника должно волновать искусство с эстетической точки зрения. Когда Достоевский писал «Бесов», то он писал о действительно важных общественно-политических проблемах. Но он написал «Идиота», в котором политика не играет доминирующей роли. Я слышал мнение людей о том, что ваши романы — это как бы академия любви, некая наука интимных отношений. Не уверена. Этим делам в школе не обучаются, и в академии тоже. Ушла от мужа читателя газет. Герои ваших романов совершают какие-то поступки, волевые движения, меняя судьбу, биографию, как и вы, наверное, в личной жизни. Да, свою жизнь я меняла несколько раз. Первый раз я вышла замуж в 22 года. И когда однажды вошла в свою квартиру и увидела мужа, читающего на диване газету, то сказала себе: «Что я наделала? Неужели вот так я буду жить до конца своих дней с мужем, читающим газеты?» Упаковала чемоданы и вышла из дому. Навсегда. Муж лишь крикнул: «Ты куда?» Это был развод без сцены. Ради справедливости надо добавить, что мой поступок его не огорчил. А если бы я увидела его несчастным, может быть, не поступила бы так. Вы человек импульсивный, решительный, волевой. Люди считают меня сильным человеком, но я сама так не думаю. Тем не менее, многим не мешает искать во мне помощь и опору. Меня это радует. Но, в принципе, я терпеть не могу драм. Когда намечается драма, я выхожу из игры. Простите, мадам, не могу не сказать, что я такой же. Стараюсь не допускать истерик и не вводить в истерику, хотя, впрочем, что вам до этого? Любопытно, в каком месяце вы родились? Июнь, 22 число. Вот видите, а я 21 июня. Вы близнец, переходящий в рака. Я верю астрологам. Мой друг Жан-Поль Сартр тоже родился 21 июня. Это был человек, который тоже не терпел всяких драм и все принимал легко и весело. Что бы ни случилось, лучше всегда быть веселым, оставаться на коне. Я такая, и чувствую, что вы тоже. Интервью Саган дает редко. Если я буду принимать всех журналистов, то кончу тем, что буду жить как на постаменте. Прощаясь с Франсуазой, я решился рассказать ей давнюю историю своей заочной любви к начинающей романистке. Было это, точно помню, в 60-м году. Я служил тогда в армии, и однажды в гарнизонной библиотеке наткнулся на сообщение о молодой французской писательнице. В статье пересказывалось содержание повести, была помещена биографическая справка. Этого оказалось достаточно, чтобы мое воображение разыгралось, и я заочно влюбился в далекую парижскую девушку. Франсуаза расхохоталась своим мелким стремительным смехом и заключила: «Весь наш разговор о литературе не стоит одной этой новеллы. Вот он, самый веский аргумент в мою пользу. В меня был влюблен русский солдат». На секунду Франсуаза запнулась и добавила: «Даже русский солдат». Но я не обиделся. 1988-1990.